Екатерина Серебрякова. Как выдать замуж сестру и не влюбиться самой? Пролог. Кое-как вызвали в свой чемодан из тесного салона автобуса, куда по габаритам он едва вписывался, я вышла на брусчатую дорогу и размяла уставшую спину. «Алена, ты тут? Все нормально?» «Тьфу ты!» — чертыхнулась я, доставая из кармана телефон, сунутый туда в спешке. «Надя, забыла про тебя. Да, все хорошо, я добралась до деревни». «Ну ладно, пиши потом, если связь будет». «Обижаешь, подруга? Тут же эко-отель, цивилизация!» — усмехнулась я, стирая дорожную пыль с выцветшей таблички «Раздолье». «Ладно, ладно, не теряйся, буду ждать тебя осенью с домашними яблоками и парой банок компота». Я улыбнулась и отключилась от звонка, засовывая телефон в задний карман джинсовых шорт. Не успела я толком насладиться тишиной и свежим, почти лесным воздухом, как из-за поворота, куда пару минут назад скрылся рейсовый автобус, вылетел черный спорткар и окатил меня облаком пыли. «Совсем с ума сошел!» — крикнула я вслед, но вряд ли нахал на черном мерине услышал мое недовольство. Не удивлюсь, если этот тип меня вообще не заметил. Раньше здесь такого не было. Буквально несколько лет назад в наших краях и впрямь нельзя было встретить спорткар. Да что там, автобус сложно было поймать. Так что мы с друзьями зачастую ходили пешком до соседнего села. В моем детстве, да даже в юности, здесь была самая обычная деревня с грунтовой дорогой, которую размывала после дождей, и стадами домашних животных. В поселении на 50 домов все друг друга знали и приходились друг другу, если не родственниками, то хорошими знакомыми. Взрослые вели хозяйство и ездили со своей продукцией на рынок, а дети играли в одной песочнице и ходили в одну сельскую школу. Я бы никогда не подумала, что здесь что-то изменится. Одернув себя от созерцания прекрасного и размышлений, я резко дернула ручку чемодана на себя, чтобы вызволить пластиковые колесики из камней, где они застряли, и пошла по дороге в направлении деревни. Сейчас пейзажи едва ли можно было узнать. Вместо полуразрушенных деревянных домиков возвели избы из сруба, как в какой-нибудь постановочной деревне. Лужайки теперь стригли косилками, они отдавали на съедение скоту. Да даже пахло в деревне как-то иначе, не навозом. Все благодаря моему брату. Кирилл с детства рос предприимчивым ребенком. За пироги нашей мамы подкупал соседских ребят, чтобы те делали вместо него грязную работу. Брал деньги за вход на сельскую дискотеку, которую сам же и придумывал. Покупал яйца и молоко у соседей, чтобы перепродавать потом втридорога. Так что, наверное, никто не удивился, когда из института Кирилл вылетел еще на первом курсе за прогулы и долги. Зато вернулся в деревню с невероятной идеей — открыть здесь эко-отель. В городе, пока брат числился в институте, он познакомился с какой-то компанией. Уговорил их вложить деньги в бизнес — и по бросовой цене выкупил пустующие участки в деревне. На скорую руку здесь сложили избы, отстроили служебные помещения, нагнали сотрудников из числа местной молодежи. И очень скоро про нас пошла молва. От столицы здесь было рукой подать, так что разбалованные городом богачи любили выбираться к нам на природу, чтобы вкусить настоящую жизнь. Родители, по сути, занимались тем же самым. Вели хозяйство, работали на огороде. А Кирилл показывал все это богатым дяденькам и тетенькам, которые были готовы платить за это деньги. «Мама, папа, сюрприз! Я приехала!» Последнюю фразу я сказала с уже меньшим энтузиазмом, потому что внутри дома на открытом дворе обнаружила не родителей, а толпу мужчин, которые галдели на все лады и что-то хотели от Кати, моей бывшей однокласснице, работавшей здесь кем-то вроде хостес. «Подруга, привет!» Я пробилась сквозь гостей отеля, которых, на удивление, было очень много, и все как один они были мужчины. «А что тут происходит? Массовое заселение выходного дня?» «Привет, Аленка, с приездом. А ты не в курсе, что ли?» — спросила девушка, попутно рассовывая мужчинам ключи от домов и объясняя, в какую сторону им идти. «Шоу мы тут снимаем». «Чего? Какое еще шоу?» Я рассмеялась, думая, что девушка просто шутит. Но Кате явно было не до смеха. «Обыкновенное. Мне нельзя говорить. Бумаги вон о неразглашении подписала». Она кивнула куда-то на массивный деревянный стол, где лежали муляжи сушек, цветочные венки и какие-то документы. «Это уже не эко-отель, а цирк какой-то. Родители где?» «У Кирилла Ивановича обсуждают организационные вопросы». «Когда мой брат успел стать Кириллом Ивановичем? Вы же вот недавно на сельской дискотеке целовались». Совершенно ничего не понимая, я тряхнула головой и все так же через толпу мужчин стала пробираться на выход в огород, откуда можно было попасть во все дома резиденции нашей семьи. По узким тропинкам здесь бродили молодые мужчины. Кто-то был явно в поиске нужного дома, кто-то снимал себя на камеру телефона. Я, конечно, многое здесь повидала, но такого еще не видела. «Ты не знаешь, где тут пятый дом?» — донесся до меня мужской голос. «Пятый?» — зачем-то переспросила я и обернулась вокруг своей оси, чтобы найти хотя бы источник звука. Мужчина в солнцезащитных очках стоял за мной со спортивной сумкой наперевес. Окинув его внешний вид беглым взглядом, я подумала, что в светлых джинсах и белой футболке поло он совсем не вписывается в местные ландшафты. «Не знаю, но вроде бы в той стороне. Вы, кстати, в грязь наступили, в лучшем случае». Я с сочувствием посмотрела на его белый кроссовок и, пожав плечами, покатила свой чемодан в сторону двухэтажного деревянного дома. За моей спиной мужчина громко выругался. Я тоже вспомнила весь спектр русских слов, когда затаскивала чемодан по деревянной лестнице, имитирующей вход в русскую избу. Лучше бы они комфорт городской жизни тут научились имитировать. «Мама, папа, вы тут?» — крикнула я громко, проходя внутрь. Никто не отозвался, так что я последовала внутрь к кабинету управляющего всем этим хозяйством, по совместительству моему брату. «Привет, семья!» «Аленка приехала!» Младший брат, который вот-вот станет выше меня, сразу кинулся в объятия, и я любовно прижала его к своей груди. «Привет, привет, Костик! Как ты тут без меня? С математикой справляешься?» «А то! Четверть на пятерку закрыл!» Мальчишка гордо выпятил грудь и посмотрел на родителей, мол, гордитесь. «Ален, а ты чего без предупреждения? Мы бы встретили тебя, как полагается». «Сюрприз решила сделать». Я обнялась с родителями и присела за деревянный стол, на котором стоял продвинутый современный компьютер моего брата. «А у вас тут что происходит? Пристанище для молодых и одиноких устроили?» «В понедельник у нас стартуют съемки шоу», — с серьезным видом произнес Кирилл. «Конечно, если мы до этого понедельника найдем нового ведущего». «Какие съемки? Какой ведущий? Вы тут все самогона дедовского напились». Я смотрела на свою родню во все глаза, не понимая, что происходит. Мама с папой, как всегда, в бизнес не лезли. Костя просто был рад моему приезду. А Маша сидела чернее тучи. «Я договорился с одним продакшеном о запуске нового шоу. Будем искать жениха нашей завидной невесте. Но вот ведущая сорвалась в последний момент. А нам документы подписывать надо». «Ты решила устроить кастинг на свое сердце в прямом эфире?» «Ну а что? Ты посмотри, какие мужчины приехали. Я удачно выйду замуж, выгодно устроюсь в городе, а родителям реклама их отеля. Все в плюсе». «Ну, ладно, раз все довольны». Я попыталась незаметно, не привлекая к себе лишнего внимания, подняться с места и уйти отсюда подальше. Мало ли, в избе стены лаком покрывали, эти все вместе надышались. Но так просто уйти мне не дали. «А если Аленка будет ведущей? Она у нас молодая, красивая, держать себя на публике умеет. А, Ален, Помнишь, как ты в 7 лет на Новый год всей деревне концерт устроила? Так, мама, во-первых, не было такого. Открестилась я. Во-вторых, даже не думайте втягивать меня в свои затеи. Кирилл окинул меня оценивающим взглядом, кастинг-директора, и выложил на стол договор с ручкой.